А все это происходило под окнами дворца госпожи Бадр-аль-Будур. И она услышала шум толпы и спросила невольниц, что случилось. И те сказали: «О, госпожа, эта Фатима благочестивая спустилась сегодня в город, и люди толпятся вокруг нее, чтобы получить от нее благословение». И тогда царевна обратилась к евнуху и сказала ему: «Пойди и приведи к нам Фатиму, чтобы нам взять от нее благословение. Я много слыхала об ее чудесах и желаю ее увидеть». И евнух пошел и привел к ним магрибинца, одетого в одежду Фатимы. И когда магрибинец предстал перед госпожой Будур, он пустил в ход свои обманы. А госпожа Будур встретила его с полным уважением и сказала: «О, госпожа Фатима, я хочу, чтобы ты побыла у меня. Я получу от тебя благословение, и ты научишь меня своим достоинствам». А это было пределом желания магрибинца, и он сказал госпоже Будур: «О, госпожа, я женщина бедная и обитаю в пустыне, и не годится мне жить во дворцах царей». «О, госпожа моя Фатима», — ответила госпожа Будур, — «не отказывай мне в моей просьбе. Я отведу тебе комнату, и ты будешь молиться там великому Аллаху». «Раз таково твое желание, о госпожа, я не хочу тебе перечить», — ответил магрибинец, — «но я не буду с вами ни есть, ни пить, а стану есть, пить и молиться Аллаху в моей комнатке». А этот проклятый сказал такие слова из опасения, что если он будет есть с ними, ему придется откинуть ото рта покрывало, и его узнают. «О, госпожа моя Фатима», — молвила госпожа Будур, — «мы сделаем так, как ты хочешь. Пойдем, госпожа Фатима, я покажу тебе мой дворец». И она взяла магрибинца и поднялась с ним в свои покои и показала ему уже известную комнату с решетками, сплошь украшенными драгоценными камнями. «Как ты находишь мой дворец, о госпожа Фатима?» — спросила царевна. И магрибинец ответил: «Клянусь Аллахом, он красив до предела. Аллах да сделает тебя в нем счастливой. Но, увы, в нем не хватает одной вещи». «Чего же в нем не хватает, госпожа Фатима?» — спросила госпожа Будур. И магрибинец молвил: «В нем не хватает большого яйца птицы рух, чтобы повесить его посреди комнаты. А рух, госпожа моя, большая птица, которая унесет в когтях целого верблюда, и ее можно найти только на горе Каф. Мастер, который построил и возвел дворец, может принести яйцо рух». И затем они оставили этот разговор, и госпожа Бадр-аль-Будур отвела магрибинцу комнату, чтобы он молился в ней Аллаху. И проклятый магрибинец сидел там.